Глава 16. Взяв пакет в руки, опускаюсь в кресло. В нем действительно моя одежда. Потертые туфли на плоской подошве, блузка и леггинсы, в которых было удобно мыть посуду. «Меня уволили?» «Я тебя уволил», — отвечает Герман просто. Заводит машину и выезжает на проезжую часть. «Там еще конверт с твоим расчетом должен быть». Запускаю руку в пакет и, нащупав там прямоугольник из плотной бумаги, достаю и заглядываю в него. Ого, так много? По моим расчетам, должно быть раза в два меньше. Герман лишь пожимает плечами. И за погром не оштрафовали? Ты тут при чем? Приходит моя очередь пожимать плечами. Он прав, конечно, но я же помню страсть Лары к штрафам и за более мелкие провинности. Куда мы едем? Спрашиваю, глядя в окно. В этом районе города я не была ни разу. С одной стороны дороги красивые высотки, с другой – облагороженная набережная с кафе и парками. На новое место твоей работы. К тебе домой? Возражения не принимаются. А если я не хочу? Начинаю упрямиться. Я правда не хочу. Я лучше дворником устроюсь, чем буду в его квартире унитаз чистить. Особенно после того, что было вчера. Захочешь. Заявляет в своей манере. Вскоре его Панамера минует шлагбаум и въезжает в дворовую территорию жилого комплекса. Я, как дикарка с прилившим к окну носом, рассматриваю проплывающие мимо парк с аллеей, велосипедные дорожки, открытый стадион, уже спущенный фонтан и большую детскую площадку. «Ты здесь живешь?» Он молча паркуется и глушит двигатель. «Идем». Я выхожу и быстро семеню за ним. Чтобы не опозориться окончательно, стараюсь не пялиться по сторонам. Мы поднимаемся по широкому, отделанному черным гранитом крыльцу и проходим через широкие, как в торговом центре, стеклянные двери. Минуем просторный тамбур и оказываемся в широком холле. «Герман Дмитриевич?» Степенно кивает ему мужчина, смахивающий на отставного генерала. «Консьерж? Офигеть!» Меня тоже удостаивают вниманием. Мазнув взглядом, мужчина молча кивает. Отвечаю тем же. Захожу за Греховцевым в просторный лифт и, сложив руки на груди, деланно, равнодушно обвожу его взглядом. Пусть думает, что я в деревне в таком же доме жила и каждый день на таком лифте каталась. На каком этаже твоя квартира? На 16-м. Я высоты боюсь. Не выходи на балкон. Двери разъезжаются, и мы попадаем в овальный, ярко освещенный холл. Герман останавливается около одной из четырех дверей и, открыв ее, пропускает меня вперед. Сам заходит следом, скидывает обувь и смотрит на меня. «Чего застыло? Особое приглашение требуется?» Я тоже снимаю ботинки и следую за ним вглубь квартиры. Она у него огромная. Это круто, конечно, но мне непонятно, зачем. Больше уборки, больше траты на отопление и электроэнергию. К тому же, куда ему одному столько площади? «Ты с родителями живешь?» «Один». «Ясно». Роняю тихо. Обхожу по периметру огромную гостиную, в которой преобладают белые тона. Останавливаюсь у большой плазмы на стене. Какой-то встроенной панели из черного стекла, назначение которой мне непонятно. Ступаю на круглый ковер с высоким ворсом. И мысленно жмурюсь от удовольствия. Моим ступням нравится. Из мебели в комнате только неглубокий во всю стену шкаф с глухими дверцами. Угловой диван и два широких кресла. «Ну, как?» Доносится из-за спины. Он стоит, подперев плечом дверной проем, и выжидающе на меня смотрит. «Мила, мне надо, чтобы ты приходила 4 раза в неделю и поддерживала здесь порядок». «Ты, я вижу, и сам неплохо справляешься. В квартире действительно стерильная чистота. Я не вижу ни одной пылинки, ни одного валяющегося на полу носка». Такое ощущение, что помещение нежилое. Герман оставляет мой комментарий без ответа и зовет меня на кухню. Хотя кухней эту комнату у меня язык назвать не поворачивается. В моем представлении у богатых на кухне должно быть полно всего. Разные комбайны, тостеры, микроволновки, горы посуды за стеклянными дверцами шкафчиков, висящие на крючках всевозможные ложки, поварешки. А тут ничего похожего на то, что здесь готовят и потребляют пищу. «Я редко ей пользуюсь», — отвечает Греховцев на мой невысказанный вопрос. «Чашка кофе по утрам и все». «Ага». Затем он ведет меня по коридору и толкает дверь в еще одну комнату. Это его спальня. «Зайдешь?» Я переступаю порог и оказываюсь в квадратной комнате с огромной кроватью и плазмой на противоположной стене. В нос ударяет запах парфюма Германа и немного его кожи. Внезапно мне становится нечем дышать. Делаю принудительный вдох и скрещиваю руки на груди. Этот запах навеял ненужные воспоминания. Вкус его губ и языка. «Ну так что? Пыль вытирать — это не тарелки по ночам драить». «Сколько ты будешь мне платить?» 60 устроит?» «Сколько?» — выдыхаю ошарашенно. «Или у меня развилась ранняя глухота, или он совсем идиот?» «Мало». «Это много? 60 000 за смахивание пыли? Побойся бога!» Герман усмехается и, опустив подбородок, качает головой. «Зачем ты поцеловал меня вчера?» — вылетает из меня на порыве. Этот вопрос не дает мне покоя с ночи. Мне, мазохистке, хочется, чтобы он прямо сейчас спустил меня с небес на землю и официально повесил на мою грудь бейджик — уборщица Раиса. Вскинув на меня равнодушный взгляд, он поджимает плечами и отворачивается к окну. «У тебя начиналась истерика. Что мне оставалось делать?» Логичное объяснение. Его метод оказался действенным. Он действительно отвлек меня от проблемы. «Спасибо». Выдавливаю глухо. «Но больше так не делай». «Забыли». Отмахивается парень. Выходит из комнаты, и я за ним. Иду сразу в прихожую и начинаю одеваться. В груди противно скребет. От обиды, что я этому поцелую придаю больше значения, чем он того требует. «Надеюсь, в универе хвастать не начнешь?» К щекам приливает кровь и начинает долбить в виске. Пряча от Германа пылающее лицо, застегиваю замочки на ботинках, а затем, выпрямившись, собираю волосы в хвост и смотрю в свое отражение в огромном зеркале. «Было бы чем», — хмыкаю с сарказмом. «Сохраню наш грязный секретик в тайне». «Можешь завтра приступать», — игнорируя мой выпад, проговаривает парень. Вытаскивает из комода и протягивает мне связку ключей. Взяв ее, закидываю в кармашек рюкзака. Он откидывает передо мной дверь и, пропуская меня, отходит в сторону. «Пока», — бросаю, не оборачиваясь. «Кстати», — летит в спину. «Иногда здесь ты будешь встречаться с девушкой. Ее зовут Диана. Я предупрежу ее о тебе». «Окей». Взмахиваю хвостом и бодро шагаю к лифту. Чувствуя, как от его взгляда горит поясница, жму на кнопку и в ожидании постукиваю носком ботинка о кафельный пол. Перевести дыхание получается только, когда съезжаются двери лифта. Рука взлетает к горлу и принимается растирать шею, чтобы ослабить сильнейший спазм. У него есть девушка.